В Париже опять шли бои. В июне восстали рабочие. Правительство объявило о роспуске рабочей комиссии. Были закрыты национальные мастерские, предоставлявшие работу безработным. Либеральные министры ушли в отставку. Власть перешла в руки генерала Кавиньяка. Он приехал из Алжира и сразу же начал вводить в столице военные порядки. Десятки улиц Парижа переградили баррикадами. На них были подняты красные и черные флаги с надписями «Хлеба или смерти? Работа или смерти?». К вечеру 23 июня начались первые схватки. Войска и батальоны Национальной гвардии, вооруженные буржуа, штурмовали баррикады, которые защищали рабочие. Вдоль улиц стреляли пушки. После картечных залпов кавалерийские эскадроны вскачь атаковали полуразрушенные баррикады. Маркс подвел итоги трехдневных боев в Париже и сообщал 28 июня 1848 года в Новой Рейнской газете. «Парижские рабочие подавлены превосходящими силами врагов, но не сдались им. Они разбиты, но их враги побеждены. Минутный триумф грубой силы куплен ценой крушения всех обольщений и иллюзий февральской революции, ценой распада всей старой республиканской партии, ценой раскола французской нации на две нации, нацию имущих и нацию рабочих. Плебеи истерзаны голодом, оплеваны прессой, покинуты врачами, по милости порядочных ославлены ворами, поджигателями и каторжниками. Их жены и дети ввергнуты в еще более безграничную нищету. Их лучшие представители из оставшихся в живых сосланы за море. Обвить лавровым венком и грозно мрачное чело — это привилегия, это право демократической печати. Энгельс писал 27 июня 1848 года для той же газеты. Что особенно бросается в глаза в этой отчаянной борьбе, это ярость, с какой сражались защитники порядка. Эти люди, которые прежде с такой слабонервной чувствительностью относились к пролитию каждой капли крови граждан, которые даже ударялись в сентиментальность по поводу смерти солдат муниципальной гвардии 24 февраля, эти самые буржуа расстреливали теперь рабочих, как диких зверей. Буржуазия совершенно сознательно ведет против них войну на уничтожение. Об этом всем Гейне узнавал из рассказов сиделок, врача и подруг Матильды, из газет, которые доставлялись, хотя и с опозданием. В Пасси доносились раскаты отдаленной канонады, стекла жалобно дребезжали, и тогда попугай начинал панически кричать. Матильда испуганно металась по комнатам, то успокаивая птицу, то спрашивая Анри, что делать, не закрыть ли окна перинами, то принималась плакать, причитать, куда мы денемся, если начнется пожар. Он проклинал попеременно бессердечных буржуа и гладранцев-поджигателей, живодеров-генералов и грабителей рабочих. Ночью за окнами трепыхалось оранжево-розовое небо. Париж горел. Гейне едва замечал это, корчась от конвульсий, затихая от прижиганий. А когда он приходил в себя, донимали назойливые мысли, что он может делать, что он должен делать. Новых стихов не было, муза не решалась приблизиться к его постели, смердящей лекарствами. Но все же он должен залучить, уговорить, притянуть за волосы хоть одну из гордых муз. Нужно было думать о новых книгах, о собрании сочинений. Что ж он все-таки оставит Матильде? Что делать, чтобы заставить Кампе выполнять обещания? Гейне написал ему 9 июля 1848 года. «Я не могу еще высказаться о вашем предложении сдать мои стихи, объединенные общим заглавием. Погодите с этим». В собрании сочинений это случится само собой, и в него я смогу еще влить последние версифицированные капли крови моей музы. Болезнь моя становится с каждым днем невыносимее, я пишу с величайшим напряжением, не разбираю собственного почерка. При этом духовно здоров, полон жизни, так полон, как никогда раньше. Многое сходит со мной в могилу, что порадовало бы людей, но слезами горю не поможешь. Если бы у меня был другой издатель, другие книги, и, конечно, в большем количестве, чем существующие, появились бы на свет. В Париже спокойно. Жестокое и постыдное спокойствие развалин, пепелищ, отчаяние побежденных и блудливого самодовольства победителей. Но известия из Германии становились все тревожнее. В августе шли бои в Вене, в сентябре во Франкфурте, где заседало общенемецкое национальное собрание, проводившее дни и недели в бесплодной болтовне. Маркс и Энгельс выступали на собраниях, на митингах в Берлине, Вене, Кёльне. Прусское правительство лишило Маркса гражданства, кёльнская прокуратура привлекла к суду редакцию новой Рейнской газеты. Венгерские революционные войска вели тяжелые бои с австрийскими и русскими армиями. Восстание в Шлезвиг-Гольштейне против датской монархии, первоначально поддержанное Пруссией и франкфуртским парламентом, было ими предано. Гей написал французскому приятелю 29 августа 1848 года. «Тяжко быть прикованным к матрацу, когда все люди на ногах, когда весь мир движется вперед. Новости с родины усугубляют мои мучения. Сейчас, когда я должен бы с наибольшей активностью выполнять дело всей моей жизни, я приговорен к неподвижности. Я даже не могу ответить на вопль друзей, которые просят у меня простой поддержки. В Германии взяли верх наши враги. Так называемая национальная партия, тевтономаны, изощряется в заносчивости, столь же смешной, сколь и дикой. Бахвальство их неслыханно. Они грезят лишь о том, чтобы в свою очередь сыграть главную роль в мировой истории, чтобы присоединить германской национальности свои затерянные на Востоке и Западе племена. 1848 год шел к концу. Год великих европейских потрясений был для Гейна первым годом самой жестокой болезни, уже явно неизлечимой, последней. Он знал, что лег и больше никогда не встанет. За этот год он написал лишь несколько статей, напечатана была одна из полемических заметок, ни одного стихотворения. Неужели и силы поэзии иссякли, так же, как силы парализованных мышц? 3 декабря он писал брату Максимилиану в Петербург. «Я не покидал постели, и день и ночь корчился в ужаснейших конвульсиях. Они становятся менее болезненными. Судороги в позвоночнике тоже стихли после того, как мне по совету Большого консилиума сделали 2 прижигания на затылке и 2 на другом конце спины на крестце. Фактическая слепота расстраивает меня невероятно. В связи с недомоганием, которое вызвано тем, что я лежу в постели, в характере моем появилась слезливость и склонность к вздохам, которые чужды истинной моей природе и которые меня пугают, как зловещие признаки. Не удивляйся, если однажды ранним утром ты повстречаешь мою музу даже в образе ханжи. Смерть была все время рядом, в той же постели, на той же подушке. Воспоминания наплывали то горестные, то веселые, воспоминания о детской вере, о первых сомнениях, о дерзких поединках с Богом. Нет, он никогда не был настоящим атеистом, но уж почти не помнил себя по-настоящему верующим. Он всегда сомневался и всегда шутил и над верой, и над неверием. В том же письме к брату есть такие слова. «В мучительные бессонные ночи я сочиняю очень красивые молитвы, которых, однако, не записываю, которые все направлены к весьма определенному Богу, Богу наших отцов. Но если будет когда-нибудь страшный суд, если судьи будут справедливы и, к тому же, добры и умны, а ведь этого следовало бы ожидать от них, от тех, кто станет судить все человечество, то он вправе рассчитывать на снисхождение». Он творил больше добра, чем зла. Хорошие стихи и хорошие прозы должны же что-нибудь значить для Всевышнего судьи. Ведь не может же быть лишенным художественного вкуса тот, кто создал моря и Рейн, и горы, женщины, цветы. И было уж совсем абсурдным, если б всемогущий властелин Вселенной оказался обидчивым, злопамятным брюзгой и не простил бы хорошему поэту даже самых кощунственных острот. Вероятно, эта проклятая болезнь есть расплата за все нечистые помыслы и дела, хоть бы уж действительно за все радости, греховные и все же прекрасные, за все наслаждения в любви, в слове, в чревоугодии. Пожалуй, стоило помириться с Богом, если не от Его, это никому не повредит, а если Он есть, то Он, конечно же, не таков, каким его представляют богословы и философы, деисты и мистики. Худой мир, лучше доброй ссоры. Сколько раз он мирился и с покойным дядей, и с Кампе, с друзьями, с недругами, с Матильдой и докторами. Надо окончательно помириться с самим собой и, значит, с Богом. Но даже в кроткой готовности к смирению, к покаянию, он оставался и насмешливым скептиком, и неутомимым странником в океане мыслей, всегда готовым ради острой шутки, ради отважно прекрасной мысли не щадить никаких богов, никаких святынь, ни спасения собственной души. Он оставался все тем же печальным весельчаком, злым добряком, неизменно изменчивым, наивным мудрецом. Он оставался самим собой, вопреки жесточайшим страданиям и страху смерти. В том же письме к брату Максу, в котором он писал о ханжеском образе своей музы, он рассказывал о старой сиделке, дежурившей у его постели. Она сказала мне прошлой ночью, что знает прекрасную молитву против судорог в коленях, и я с величайшей серьезностью просил ее помолиться за меня, в то время как она обертывала мое колено горячей салфеткой. Молитва возымела хорошее действие, и судорога прошла. Но что скажут обо мне на небе? Я уже вижу, как какой-нибудь принципиальный ангел презрительно говорит обо мне. В этом виден весь этот бесхарактерный человек, который, когда ему плохо, ходатайствует через старуху перед тем самым Богом, над которым он особенно сильно издевался, когда был здоров. Это длинное письмо — образчик многих особенностей творчества и жизни Гейна. В нем жалобы на болезнь, на родню, на политическую реакцию в Германии, на безденежье, на одиночество и всплески неподдельной жизнерадостности, жестокого и нежного остроумия, любви к жене и к матери, отчаяния и надежды. Мне кажется теперь, что любое моральное зло, любая неприятность переносима, если при этом можно найти время и пойти погулять. Но с истязанным сердцем непрерывно лежать на спине, на больной спине, это невыносимо. Мое внешнее положение несколько улучшилось. Я переехал на новую квартиру, которая нравится мне больше прежней, и в которой только тот недостаток, что она немного мала. Неудобство, невольно вынуждающие меня принимать участие во всем хозяйственном спектакле. Например, в данный миг мысли мои перебивает дискуссия, которая завязалась между моей супругой и кухаркой. Впрочем, жена моя чудесная, очаровательная баба, и когда она верещит не слишком громко, то голос ее бальзам для моей больной души. Я люблю ее со страстью, которая превышает мою болезнь, и в этом чувстве я силен, как ни слабые, ни бессильны мои члены. События в Германии очень неприятно влияют на мое настроение. Какое отвратительное ничтожество! Может быть, счастье для меня, что мне ни во что не надо вмешиваться? И мне очень приятно, что ты живешь так далеко от сцены, где разыгрываются эти ужасы. Я совсем один, я живу в страшном одиночестве, хотя и в центре Парижа, ристалище всех страстей. Мысли о духовном перерождении или возрождении, о мире с Богом возвращались, ветвились, тянули за собой разные образы, становились шутками, поэтическими темами, источниками художественных обобщений. Своему другу, историку Франсуа Минье, он писал 17 января 1849 года. «Мне совсем не весело, хотя на свете творятся довольно забавные вещи. Германия стремится превзойти Францию в политических вакханалиях. У нас, по ту сторону Рейна, все обстоит великолепно, и самый крайний коммунист мог бы там найти воплощение своих идей. Да, мы там осуществляем коммунизм на деле, а не на словах. Мы пришли к равенству состояния, потому что ни у кого ничего нет. Мы все настолько нищие, что большего нельзя желать даже для икарии. Мы дошли также до общности жен, только мужья пока что этого не замечают. Бог свергнут начисто, к изумлению Давида Штрауса и друга вашего Анри Гейна. Они 20 лет подготовляли эту катастрофу, а теперь испуганы и опечалены. Рискуя быть обвиненным в ханжестве, я все-таки не скрою от вас величайшего моего душевного происшествия. Я дезертирую от атеизма и близок к тому, чтобы вернуться в лоно самой банальной веры. Я начинаю замечать, что капелька Господа Бога не повредит бедному человеку, в особенности, если он 7 месяцев лежит на спине, и его терзают самые жестокие мучения. Я еще не совсем верю в небо, но уже предчувствую ад по тем же прижиганиям позвоночного столба, которые мне делали». Так сплачивал он на одном листке поэтически шутливо преображенные выдумки и серьезные размышления о поражении немецкой революции, об утопиях казарменного коммунизма. К.Б., автора книги «Путешествие в Икарию», о младогегельянце Штраусе, отвергавшем Евангелие, о своих религиозных сомнениях, о своей болезни. Его новые взаимоотношения с религией уже не могли ограничиться тесными пределами личных писем. 30 лет прошло с того дня, когда он впервые увидел свое имя напечатанным. Он привык выкладывать на книжные страницы, на газетные листы и самые, казалось бы, потаенные и интимные ощущения, и самые сокровенные мысли, семейные дрязги и споры с литературными друзьями, философские, политические, религиозные сомнения и отголоски сплетен, перебранок в эмигрантских трактирах. Он привык к этому, потому что так же поступали все, или почти все его противники и многие союзники. Потому что он то и дело оказывался предметом корреспонденции, памфлетов, заметок, в которых выворачивались наизнанку его мысли, слова, постельное белье, и должен был опровергать, возражать, отражать и полуправдивую хвалу, и полулживую хулу. Привык и потому, что вся его поэзия, и в стихах, и в прозе, была поэзией распахнутой настежь души, поэзией отважной искренности, самозабвенно отважной, дерзостной до цинизма, до самоубийственного открывания всех тайников. Эта распахнутость, открытость была источником его творчества, его художественного своеобразия. Но этот же безудержный лиризм иногда становился, чаще казался манерным самолюбованием или просто литературным приемом. Именно так восприняли все враги и некоторые просто любопытствующие читатели заявление Гейна, опубликованное в Аусбургской газете 15 апреля 1849 года, в котором он опровергал слухи о своих мнимых тяжбах с гамбургскими родственниками. Словословил и покойного дядю, его благородного сына, оглашая заодно его великодушное обещание обеспечить возлюбленную жену тяжело больного поэта. Всем этим сугубо семейным и сугубо материальным сообщениям предшествовало признание совсем иного рода. Чрезвычайно гнусная болезнь, которая терзает меня днем и ночью, серьезно потрясла не только мою нервную систему, но и систему моих идей. Временами, особенно когда судороги в позвоночнике дебоширят слишком мучительно, меня пронзает сомнение, действительно ли человек двуногий бог, как уверял меня покойный профессор Гегель в Берлине 25 лет назад. В мае месяце прошлого года я должен был слечь в постель и больше не вставал. С тех пор, сознаюсь в этом откровенно, во мне произошла большая перемена. Я более не божественная двуногая, я более несвободнейший после Гёте немец, как назвал меня Руге в лучшие времена. Я более не великий язычник номер два, которого сравнивали с венчанным лозами Дионисом, тогда как коллеги моему номер один пожаловали титул великогерцогского Юпитера Веймарского. Я более не жизнерадостный, немного полноватый эллин, который весело трунил над печальными назареинами. Теперь я только бедный, смертельно больной иудей и изнуренное подобие горя, несчастный человек. И в этом был снова весь Гейне, столь же искренний в своем стремлении к божественной милости, сколь и в потребности напомнить о своей близости к Гегелю и самоуверенно сопоставить себя с Гёте. Мысли о небе и земные страдания не подавляли земных мыслей поэта, но даже подстегивали его деловые заботы. 30 апреля 1849 года он писал Юлиусу Кампе: «При дальнейшем промедлении более чем вероятно, что я не доживу до издания, поэтому прошу вас обратить особое внимание на два пункта. Во-первых, покуда я еще не закрыл глаза навеки, обсудите со мною порядок расположения различных произведений, которые входят в собрание. Во-вторых, я прошу вас, это второй основной пункт, чтобы мы опять условились, кому предположительно, на случай, если я умру до начала издания, собрания, сочинений, доверить по духовному завещанию это издание». Молодой венгерско-немецкий литератор Карл Мари Кертбени издал на немецком языке летом 1849 года томик стихов Петофи, народного поэта и героя Венгерской революции, которая именно в те дни вела последние бои против армий австрийского императора и русского царя. Эту первую немецкую книгу Петофи составитель посвятил Гейне, с которым Кертбени познакомился еще 2 года тому назад в Париже. Пусть Генрих Гейне, великий, вечно юный поэт Германии, примет этот перевод чужеземного гения как знак глубокого и жаркого почитания венгерской нации. Гейне слушал стихи Петофи и сам читал, напрягая больной глаз, в те дни, когда газеты писали о неминуемой, скорой гибели Венгерской республики. Отвечая Кертбени, он не хотел диктовать. Он был так растроган, этот подарок был так ему дорог, что он должен был писать сам, упираясь носом в стол и левой рукой открывая правый, еще наполовину годный глаз. Но восхищенный, взволнованный стихами Петофи, он воспринимал их, критически анализируя, и в наслаждении поэзии он не мог быть только эмоциональным читателем, а одновременно он становился и критическим исследователем. Петофи — поэт, с которым могут сравниться только Бернс и Беранже. Такое поразительное здоровье и простота среди общества, полного болезненности и рефлексии, что в Германии я никого не могу поставить с ним рядом. У меня самого есть лишь несколько таких естественных интонаций. Зато ум его не кажется мне очень глубоким, и в нем совершенно отсутствует гамлетизм, к счастью для него и для его нации.